Глава 7. Тамара смотрела на орущего ребенка и не знала, что ей делать. Из полуоткрытого окна тянуло холодом. Она стала замерзать. Уж как она ни прыгала, как ни качала малыша, ничего не помогало. «Инга!» — стала кричать Тамара. «Инга!» Она выглянула в окно, потом вышла на улицу. За домом стояли два покосившихся туалета. Тамара направилась к ним. Одна дверь поддалась легко, вторая была закрыта. Девочка стала дергать за ручку и кричать: «Инга! Инга, выходи!» Кричала во все горло. Дверь туалета открылась. Оттуда вышел мужчина. Он набросился на Тамару с кулаками и стал возмущаться. «Ты чего ломишься? Недержание, что ли? Так рядом свободно, дурная какая-то. И дитя орет. Иди домой!» «А Инга где?» прошептала Тамара. Она была настолько испугана, что дрожали руки. Несколько раз даже чуть не уронила малыша. «Я Ингу ищу!» Тамара всхлипывала. «Ну так ищи, я тут при чем? Я твою Ингу не видел!» «Она в туалет вышла, оставила на меня ребенка!» жаловалась девочка. «Ну вот иди домой и жди!» зло произнес мужчина и стал отдаляться, недовольно бормоча себе под нос. Тома вернулась в комнату. Осознание того, что Инга бросила ее, не пришло. Тамара плакала навзрыд. Малыш уже не кричал, а хрипел. Его маленькое тельце то и дело вздрагивало. «Гуля, как ты могла поступить так опрометчиво?» — возмущался Савелий. «Нас осталось не так много. Мы горой должны стоять друг за друга. А ты вот так плюнула на всех и ушла. Тамара, маленькая девочка, ты не знаешь, почему она не хочет идти домой. Может, там ее бьют, или жизнь невыносима. Ты же могла припугнуть ее или сказать, что я буду зол, но просто ушла». Гуля сидела, надув губы. Рядом с ней расположился Поп и заступался за нее. «Тамара такая ушлая, что дорогу найдет домой. Тут нянек нет, Савелий. Захотелось ей взрослой жизни. Пусть хлебает. Мы ее не выгоняли. Она, может, специально за Гулей не пошла, чтобы место другое для жизни найти. Или домой отправилась?» «Нет тут нянек», — согласился Савелий. «Но тут есть братья и сестры, которые помогут в любую минуту. А у нас что-то происходит последнее время. Очерствели вы, братцы». «Прости меня, Савва», — прошептала Гуля. «Если хочешь, я могу уйти из подземелья». Савелий усмехнулся. «А ты сама этого хочешь?» «Нет», — ответила девушка еле слышно. «Но вот тогда и помалкивай. Никогда не говори о том, к чему не готова. Лучше скажи 1000 раз «нет», чем согласись на то, что не по душе. Ты мне как сестра, и уж тебя я точно никуда не отпущу». Савелий подошел к Гуле, присел рядом и обнял ее. Как Гулино сердце колотилось от этих объятий. Юноша чувствовал это и думал про себя. «Бедная моя девочка, любишь, а я нет. И ничего не могу с собой поделать, и заставить не могу». «Мир», — предложил Савелий и протянул Гуле руку. Она вложила свою маленькую ладошку в широкую и сильную ладонь Савелия, улыбнулась и ответила: «Мир». «Давайте теперь думать, как искать Тамару», — предложил Равин. «Сама придет», — ответил Савелий. «А если не придет, то так тому и быть». Тамара медленно шла по ночной улице. Ребенок спал. Вот уже стекольный завод, вот гаражи. Всматривалась в двери гаражей, искала метки Савелия. Помнила о треугольнике. И обижалась до сих пор на то, что ее никто не предупредил. Рядом с подземельем заметила группу подростков. Спряталась за гараж. Очень хорошо было слышно, о чем общаются незнакомцы. «Ты ищи трубу, заткнем ее поглубже. Они там все к утру, того». «Мисс Гирь не велел ничего делать, сказал, что нужно просто следить». «Да что там твой мисс Гирь понимает? Устроил какое-то кино. Задохнуться там и проблемы не будет. Завтра на пустыре схороним их». «Ага, схоронишь ты. Землю долбить ты будешь?» «Землю пусть мисс Гирь долбит. Мы для него стараемся. Это ему нужен подвал, а не нам». «Боже мой!» — думала Тамара. «Как же предупредить ребят?» Но тут заплакал ребенок, да так громко, что подростки побежали по дорожке в сторону стекольного завода. Тамара дождалась, пока не будет слышно голосов, и метнулась к подземелью. Спустилась вниз и стала тарабанить в дверь. Открыл Абрам. Он уставился на Тамару. Она, затыкая рот плачущему ребенку, протараторила. «Трубу печную заткнули тряпками. Видела, как пихали туда что-то. Помрем все!» В подземелье еще не ощущался запах дыма. Савелий выскочил на улицу, чуть не сбив Тамару с ног. За ним выбежали Колька и Абрам. Тамара присела на кровать. К ней подошла Гуля. Смотрела на нее пытливо. Девочке казалось, что никто не замечает малыша. И Гуля не замечала, как будто. «Ты выставила меня перед Савелием дурой, Тамара. Очень плохо, что слово старших для тебя не закон». Тамара усмехнулась и произнесла. «А я сама в состоянии дойти. Вот, пришла же». «Чей ребенок?» — равнодушно спросила Гуля. «Не твое дело», — пробурчала Тамара. «Ты лучше придумай, как его покормить». «Еще чего?» — возмутилась Гуля. «Не мое это дело». «Так он орет». «Так отнеси его матери». Тамара встала и постучала по лбу Гули указательным пальцем. «Умерла его мать». Гуля охнула. «Да, умерла. Я не могла его бросить на улице, вот и задержалась. Ждала, пока милиция заберет женщину. Сказала, что это мой брат, и я пойду с ним домой. Вот так». Тамара так жалобно это рассказывала, что Гуля поверила. Вернулись парни. Савелий сразу подошел к Тамаре, схватил ее за плечи и произнес: «Никогда, никогда больше так не поступай!» «Да ладно тебе!» — Абрам похлопал Саву по плечу. «Если б не она, то завтра нас уже не было бы. Забудь. Надо нам подумать, как организовать охрану вокруг подземелья. Будем дежурить по очереди. Сейчас холодно. Распределим время по 2 часа на каждого. Нас как раз 3. Девчонок не будем привлекать». «Потом решим», — недовольно сказал Савелий и обратился к Тамаре. «Откуда ребенок?» «Нашла. Мать у него умерла. Я сказала, что это мой брат». «Зря», — вздохнул Савелий. «Нам его кормить нечем. Да он, наверное, и мокрый уже. Запах какой-то неприятный». «Можно я его распеленаю?» — вмешалась Гуля. «Я умею». «Давай», — кивнул Савелий. Когда Гуля убрала испачканные пеленки и вытерла малыша, все ахнули. На кровати Тамары лежал мальчик, как 2 капли воды, похожие на Савелия, и даже родинки совпадали. Савелий долго смотрел на ребенка, потом взял Тамару за ухо и прошипел. «Умерла, говоришь? Рассказывай, где Инга?» Тамара кричала. «Отпусти ухо, отпусти!» Савелий отпустил. Тамара всхлипывала и рассказывала. «Я пошла письмо относить. Попросил больной. А там Инга. Она велела мне подержать малыша, а сама по нужде сходить хотела. И пропала». Пока Тамара рассказывала, Гуля в тряпочку положила мятую картошку, засунула ребенку в рот. Тот присосался. Гуля придерживала тряпочку за кончик. Прикрыла малыша одеялом. Она понимала, что перед ней ребенок Савелия и Инги. И завидовала, и боялась, что глупая Тамара все расскажет Савелию. А так не хотелось, чтобы он думал о ней плохо. «Его зовут Лука, он больной, но я слышала, как его мать говорила, чтобы он продолжал притворяться, а потом его выпишут, а он просил ее не обижать Ингу. Вот письмо, которое он просил передать». Тамара протянула Савелию послание. Тот развернул, прочитал вслух. «Дорогая Инга, осталось немного до моего возвращения домой. Как ты там, моя мышка? А как наш малыш? Я скучаю. Потерпи, родная. Скоро мы будем вместе». Все затихли. Даже малыш перестал причмокивать. «И почему ты не отдала письмо?» — поинтересовался Савелий. «Я не успела. Она очень хотела в туалет, и вообще, Гуля знает этого Луку. Это ее была идея вернуть Ингу для тебя. Она сказала, что любит тебя, и если ты будешь счастлив, то и она будет счастлива. Я хотела привести Ингу к тебе раньше Гули, потому что тоже люблю тебя». «Чертовщина какая-то», — прошептал Савелий. Гуля в глубине души ожидала, что Тамара проболтается. Готовилась к этому. Но как ей было больно и неприятно. «Это правда, Гуля?» — Савелий говорил резко. Она кивнула и отвернулась. «Я не люблю Ингу!» — взвизгнул Савелий. «С чего вы все решили за меня? Если бы любил, то стал отдавать общак, не отпустил бы ее. Может, вы уже оставите меня в покое?» Савелий схватил со стола чайник и поднялся наверх. «Господи, проясни умы рабов Божьих Савелия, Инги, Гули, Тамары. Помоги им встать на путь истинный. Спаси и сохрани их от невзгод и слова недоброго, от врагов и недругов. Аминь». Колька ходил по комнате с маленькой лампадкой и читал молитву. Гуля держала на руках уснувшего ребенка, а Тамара сидела за столом, надув губы. Изредка она недобро смотрела на Гулю. Она завидовала ее возрасту и красоте, ее стройности и женственности. Вскоре вернулся Савелий. Принес полный чайник молока. Где он его взял, никто не знал. Он согрел чайник на печи и, когда ребенок проснулся, поил его с ложечки сам. Наутро ребенок покрылся красными пятнами и кричал так, что его невозможно было успокоить. На работе Савелию предложили заменить коровье молоко на козье. Пятна у ребенка прошли. Гуля и Савелий по очереди вставали ночью к плачущему малышу. Тамара до сих пор была обижена и ни с кем не разговаривала. Савелий велел Гуле на работу не ходить, а смотреть за ребенком. А Гуля быстро приловчилась, после детского сада это было не в диковинку. Она сходила туда и выпросила стеклянную бутылку с большой резиновой соской на конце. К этой соске липло все, и перед кормлением тщательнее всего вымывать ее получалось у Абрама. Малыш стал любимцем у всех. «Вот так Савелий!» — посмеивался Равин. «Надо же было так точно воспроизвести!» Савелий к своему отцовству не привык. Иногда Ленка говорила ему: «А не хочешь ли ты сходить к этому Луке? Надо хотя бы имя ребенка узнать, а то он у нас или малыш, или жучок, или бычок. Имя ему нужно». Савелий не хотел брать Тамару с собой, но она тоже увязалась с ним и Гулей. Гуля и Тамара ждали Савелия у входа в больницу. Каким-то чудом он договорился с дежурным врачом, чтобы тот разрешил поговорить с Лукой. Лука выходил на улицу, прихрамывая, кривя рот и что-то бормоча. Узнав Тамару, быстро вернулся в нормальное состояние. «Чем обязан такому вниманию к моей персоне?» Голос Луки был недовольным. Савелий смотрел на него пристально, сверлил взглядом. Девчонки молчали. Лука продолжил: «Ты, стало быть, тот самый Савелий. Я чувствовал, что ты придешь рано или поздно. Но я ни в чем не виноват. Ингу не обижал. Она живет в более или менее сносных условиях. Но это временно. Скоро я выйду отсюда, и мы будем вместе». «В сносных условиях?» — раздраженно произнес Савелий. «За те деньги, которые я позволил взять, она живет в более или менее условиях?» Гуля подошла к Савелию и удивленно на него посмотрела. Он отвел глаза и прошептал: «Гуля, я все объясню». «Как ты мог, Савелий? Ты всех обманул. Плакал, я пожалела тебя. Степан, оказывается, был прав». «Гуля», — опять прошептал Савелий, — «я все объясню». «Не стоит», — ответила Гуля, отвернулась и пошла по улице. Савелий ее не окликнул. Лука напомнила себе: «Ну, я так и не дождался от вас ничего. Разговор-то будет?» «Будет». Савелий несколько раз оглядывался, пока Гуля не скрылась из виду. «Где Инга?» «Так вот эта малявка адрес знает», — Лука указал на Тамару. «Она записку носила ей». «Эта малявка», — недовольно произнес Савелий, — «обнаружила Ингу в пустой холодной комнате. Это сносные условия». «Ой, да что ты мне тут поешь, Савелий?» — усмехнулся Лука. «Я не пою, я говорю». Инга была в пустой комнате с ребенком. Она попросила Тамару подержать ребенка, пока сходит по нужде, и не вернулась. бросила ребенка на эту малявку. Лука встревожился. «Не может быть! Инга жила там с моей матерью. Там были сносные условия для жизни. Не верю я вам. Инга не могла уйти. Она меня любит и ждала меня». «Она ушла», — повторил Савелий. «А ребенок сейчас у меня. Тамара принесла его». Луку трясло. Он вдруг стал тереть глаза. Отвернулся. «Вы специально так говорите. Не обманывайте меня. Я болен. Я болен. Вы кто? Зачем вы меня сюда позвали? Я вас не знаю». Лука скривил рот и, прихрамывая, направился к больнице. Савелий схватил его за руку и ударил кулаком по лицу. «А я тебя сейчас излечу, и ты вспомнишь, кто я такой. Не надоело притворяться? Отпустите меня!» — кричал Лука. Он упал на землю и стал дергаться. Его губы посинели, а пальцы стали крючковатыми. Тамара испугалась и захныкала. Савелий присел рядом с Лукой и опять ударил его по лицу. Лука затих. Тамара уже рыдала в голос. «Уйди отсюда!» — приказал ей Савелий. «Иди домой немедленно! Хватит самодеятельности, Тамара! Скажи остальным, что я задержусь, и никому ни слова о том, что тут произошло!» Тамара побежала по улице. Савелий стал тереть щеки Луке. Тот зашевелился, закашлял. Открыл глаза и уставился на Савелия. «Я болен», — прошептал он. «Не мучай меня. Я не обижал Ингу. Я не знаю, где она. Она жила с моей матерью». Савва помог Луке сесть. Тот еще немного дрожал. «Я работаю здесь, вхожу в доверие к медсестрам, врачам. Они дают мне деньги, жалеют меня. Здесь я в третий раз. Мне повезло, что медсестры меняются часто. Не все выдерживают. Пациенты здесь тяжелые. Нужно быть хладнокровным, чтобы выдержать все это. В вашем городе мы с матерью обосновались недавно. До этого были другие города. Когда нас разоблачали, удавалось в последний момент сбежать. Здесь город большой, и надежды на спасение больше. Мать сняла квартиру. Мы жили там вместе до моего очередного приступа. Приступы были настоящие. Они проходили быстро, и я большую часть времени проводил здесь уже, будучи здоровым. Когда познакомился с Ингой, понял, что влюбился. Она была моей первой женщиной. Я рассказал ей все о себе. Инга обещала, что мы будем счастливы. Хвасталась тем, что у нее есть деньги, и в случае чего без проблем их достанет. Она уговаривала меня сбежать, бросив мою мать. Но я не мог так поступить. Дабы не потерять Ингу, я договорился с мамой, что она поживет с ней какое-то время. Мама Ингу не взлюбила с первого дня, а особенно взбесилась, когда узнала, что та беременна. И у Инги, у моей матери, сложные характеры. Я смог уговорить их потерпеть друг друга. Через 6 дней меня должны выписать. Я попросил эту малявку передать весточку для Инги, чтобы она не беспокоилась. Я не верю, что она сбежала. Никогда не поверю, пока сам не увижу своими глазами. Я и сына еще ни разу не видел. Зовут его Женькой. А я видел его. Я его кормлю каждый день. И это мой сын, Лука. Лука поднялся на ноги и уставился на Савелия. «Не может быть! Инга говорила, что она с тобой была, но она со мной была чаще. Этого не может быть. Ты специально так говоришь, чтобы я стал ненавидеть Ингу». «Да ты можешь думать что угодно. Лечись, больной. Сына своего я никому не отдам. Если встретишь Ингу, передай ей привет. Прощай, Лука». Савелий похлопал Луку по плечу и пошел прочь. Лука крикнул ему вслед. «Лжец! Инга никогда не сбежит от меня!» Савелий обернулся и выкрикнул в ответ. «Идиот!» Пока шел к подземелью, думал о Гуле. Вчера в порыве злости проговорился, но, кажется, никто не обратил внимания. Не до этого было друзьям. Савелий тяжело вздыхал, вспомнил последнюю встречу с Ингой. Он страдал, но понимал, что удержать девушку сложно. Инга сама решила уйти, а он мог только помочь деньгами. Инга не отказалась и даже удивилась такой щедрости. На прощание поцеловала Савелия в губы и ушла. А он теперь даже не знал, остались ли к ней чувства, не понимал, что происходит у него внутри. Спустился в подземелье. И Гуля, и Тамара были там. Гуля кормила ребенка. Савелий долго смотрел, как малыш усердно мусолит соску. «Женька, а бычок тебе подходит больше». «Узнал все-таки имя?» — поинтересовался поп. «Узнал». «Давай крестить его», — предложил Колька и пытливо посмотрел на предводителя. Савелий слушал равнодушно. Вечером Гуля обратилась к Савелию. «Я никому не расскажу. Прости, что я себя так повела. Я устала, Савелий. Устала от той жизни, которая наступила у нас. Мы все какие-то недружные. И если я раньше рвалась домой, то сейчас долго брожу вокруг, прежде чем зайти. Может быть, нам и впрямь нужно расстаться?» «Гуля, я никого не держу здесь. Можешь уйти, если сильно хочешь. А ведь недавно говорила, что не бросишь меня». «Ты тоже много чего говорил, Савелий. Я больше не вернусь в больницу, в детский сад тоже. Буду искать работу в городе и сниму комнату. Мне пора становиться на ноги». Савелий подошел к своей тумбочке, посчитал деньги. Разделил их на шестерых. Одну часть протянул Гуле. Она взяла и произнесла: «Я уйду завтра. Спасибо, что ты был моей защитой все эти годы. Если бы не ты, я могла и не выжить. Когда я устроюсь, обязательно сообщу. Всегда буду рада тебе, Савва». Утром все прощались с Гулей. Ленка плакала, Абрам уговаривал девушку остаться. И только Тамара ликовала. Ни Инги, ни Гули теперь не было на ее пути. Настя медленно ходила от лавки к столу, но чаще лежала. Почти все раны затянулись. На подбородке остался небольшой шрам. Он не уродовал лицо, но Настя очень по этому поводу грустила. «Да его и не видно», — успокаивал ее Егор. Настя улыбалась, как будто соглашалась с ним, но продолжала грустить. Разговаривали мало. Егор в свободное от работы время штопал валенки. Ему приносили их часто. Украдкой поглядывал на спасенную, ночами спал плохо, отгонял от себя мысли о том, что влюбился. А они лезли и лезли. Как-то Егор спросил у Насти, помнит ли она что-то из своего прошлого. Она ответила, что помнит, но рассказать пока не готова. Мужчина кивнул и больше ничего не спрашивал. Односельчане вроде успокоились, привыкли к тому, что Егор выхаживает сестру. Но сплетнями всегда полнится земля русская. Настя впервые вышла во двор, когда Егор был на работе. На воздухе почувствовала себя такой окрыленной, что даже стала кружиться. В это время Егор вернулся с работы, заметил женщину, подошел к ней и воскликнул: «Умница моя! Давно бы на улицу вышла!» И поцеловал ее в лоб. Но злые языки тут же разнесли по округе такую новость. «Сторож сестру свою целовал в дворе! Никого не стесняются! Позор какой!» И началось. Она ему и не сестра вовсе, а даже если и сестра, то грешники они. Да он специально так сказал, чтобы отвести подозрение. Надо бабу эту проверять, нам чужие не нужны. Да и сам Егор какой-то нелюдимый. Разве ж мужику можно жить одному? Егор стал приходить с работы суровым, ужинал и ложился спать. Когда вечером нагрянул председатель и попросил показать документы сестры, Егор ответил недовольно, что документы остались в городе, мол, некогда было думать о них, спасать надо было сестру. «Ну, ты из города их привези, а то люди молвят разное. Мне как поступить прикажешь?» — спрашивал у Егора председатель. «А как надобно, так и поступай. Я вот уеду отсюда, и молва притихнет». «Ой, не геройствуй, Егор, уедет он. Прижился вроде тут». Председатель подошел к нему ближе и шепнул на ухо: «Ты с сестричкой-то при людях не целуйся. Как-то это не по-людски, сам понимаешь». «Не буду целоваться», — кивнул Егор. «А документы привези, мне пригодятся». Когда председатель ушел, Настя сказала: «Я вам жизнь порчу, простите. Если вы сможете отвезти меня в город, буду благодарна». «Завтра поговорим», — пробормотал Егор. У него даже и в мыслях не было, что спасенная вот так быстро захочет его покинуть. Опять не спал всю ночь, а к утру решил, что признается в любви. За завтраком мялся. Потом встал, обошел стол несколько раз, положил руку на плечо Насти и сказал: «Вы мне ответьте, прошу, свободно ли ваше сердце?» Настя не ожидала такого вопроса. Егору показалось, что она смутилась. Он тотчас перевел разговор в другое русло. «Вы не подумайте плохого, спрашиваю лишь с той целью, что вас могут искать. Семья наверняка есть, дети. Я бы сошел с ума, если бы моя жена вот так пропала». Настя вздохнула. «Не знаю, стоит ли поднимать этот вопрос. Меня, может быть, и ищут, но лучше бы не нашли». Егор ухмыльнулся. «Ну, если так, живите тут дальше. Документы я привезу, придется только к новому имени привыкнуть. Иначе никак». «А вы меня больше не будете целовать?» — поинтересовалась Настя. «Боже упаси, конечно, нет. Хватило одного поцелуя. Теперь хлопот не оберешься. И документы им привези, расскажи все. Никаких поцелуев не захочется», — пробормотал Егор. А про себя подумал: «Да если бы ты была свободна, я бы и не подумал ни о чем другом, как взять тебя в жены. Переехали бы, не привыкать, дожили бы как люди». Не получилось признаться в любви. Егор даже был немного этому рад. Понимал, что поторопился. Решил себя не мучить. Надеяться на время научила жизнь. Подводили, правда, все эти надежды. Вот уже 20 лет прошло с тех пор, как погибла его невеста. А ведь он был в маленьком шаге от счастья, в полушаге от того места, где Настеньки вдруг не стало. Настя. Она как будто воскресла и вернулась в образе другой женщины. «Ну, конечно», — размышлял Егор. «Она же не могла прийти в образе молодом. Мне-то уже и не 20 лет, как было тогда». Первые 3 года после трагического случая пролетели незаметно. Когда после стрельбы гости бросились в рассыпную, Егор стоял на месте. Его растормошили только в участке. Бородатый мужик навис над ним и строго спрашивал: «Жених?» Егор кивал. «Ну что, жених? Ты бы хоть затащил ее в кровать сначала, а потом бы уже того». Егор не понимал ничего. Стал улыбаться. «Да он еще и смеется. Положил 16 человек и ржет. Ничего, сейчас тебе устроят расплату». «Ты чего к парню пристал?» — говорил бородатому представительный мужчина в длинном коричневом пальто и шляпе. «Он пострадавший у нас, а ты ему угрожаешь». «Знаю я таких пострадавших. Подожди маленько, он сейчас во всем сознается». «Не дури, Сан Гаврилыч, у нас есть заявление Муратова. Угрожали ему». «Ну и что?» «Угрожали одни, ответят другие. У этого на лбу не написано, что угрожали». Егор плохо помнил, что полгода просидел в тюрьме. Пока шло следствие, его не выпускали. Приходила сестра, приносила какую-то еду. Егор ел мало. Отдавал все сокамерникам и все время улыбался. Ирина пришла за братом, когда его выпустили. Первое время жил с ней. Потом Ирина вышла замуж, в комнате стало тесно. Егор ушел в заводское общежитие. В комнате жили втроем. Егор в основном был молчалив. Страшную трагедию его сожители не стеснялись обсуждать при нем. Может быть, злорадствовали, а может и не знали, что он тот самый несчастный жених. Следствие выяснило, что стрельбу на свадьбе организовали кредиторы Муратова Казимира Львовича. Пострадавший якобы на протяжении многих лет не мог рассчитаться за свой ювелирный магазин, но при этом смог закатить шикарную свадьбу для своей единственной дочери. Казимир нравы имел современные, и когда Егор пришел просить руки его дочери, отпираться не стал, несмотря на происхождение жениха. Работящий, голова на месте, Настю любит. Что еще нужно молодым? А в остальном поможем, говорил он жене. Агния Леопольдовна, мать Настеньки, мужу не перечила. В день свадьбы Муратов получил предупреждение. Нервно скомкал его и выбросил в ведро, а посланнику показал чеки об уплате долга. Но тот ответил, что сумма чеков намного меньше долга. «Да вы охамели!» — кричал Казимир Львович. «Дайте мне отгулять свадьбу, я отдам ваши чертовы деньги! Все! На сегодня переговоры окончены. Завтра будем решать и пересчитаем заново». Но завтра не наступило. Виновников поймали, за вымогательство двоих отправили на каторгу, третьего за убийство, пожизненно на урановые рудники. Так закончилось Егорово счастье. Сейчас, по прошествии 20 лет, вдруг вспомнил, что немного сожительствовал с хозяйкой магазина цветов. Она была старше Егора на 10 лет. Он после заводской смены шел к ней в магазин и собирал букеты. В конце 1918 года эта женщина съездила во Францию на неделю. Оттуда вернулась взволнованной. Стала уговаривать Егора поехать с ней. Мол, в России станет только хуже. Он отказался. Она уехала сама. Сейчас, к своему стыду, Егор понял, что не помнит имени своей сожительницы, и как ни пытался вспомнить, ничего не выходило. Махнул рукой. Вышел на улицу, хотел попросить у председателя несколько дней отдыха, чтобы съездить в город за Иринкиными документами. Шел по улице не спеша. Впереди две односельчанки нарочито громко говорили: «На людях сестру целует, вот как муж жену! Какой позор нынче повсюду! Ой, не то слово, я как увидела, так чуть не обомлела!» «А ты видела своими глазами?» «А то! Ручку, значит, положил ей на талию, второй рукой убрал кудри с лица, да как губами присосался, я от стыда едва не провалилась!» Егор насупился, понимал, что сплетничают о нем, ускорил шаг, обогнал сплетниц. Знаком с ними Егор был плохо, но иногда встречал их на улице. Резко остановился и повернулся к ним. «Приветствую, кумушки!» Голос Егора был злым. «Приветствуем, Егор Михайлович! Тут о вас слова разные говорят. Вы бы пояснили перед людом, а то как-то не по-человечески поступаете». «Объясню», — пробормотал Егор. Схватил одну из сплетниц за плечи и впился в ее губы. Она мычала и вырывалась. Вторая стояла рядом с отвисшей челюстью. «Вот так целовал сестру?» — поинтересовался Егор. Его пленница застыла от удивления. Потом прошептала: «Меня Глеб в огороде закопает». «Так пусть копает», — развеселился Егор. «Ты его ко мне пришли, я лопату дам. У меня трофейная, немецкая. Ой, ради такого дела я и сам приду, помогу выкопать яму». «Ах ты, гад!» — возмущалась женщина. «Ты ж мое имя доброе очернил! Зато теперь ты знаешь, как я целуюсь!» Егор засмеялся и пошел по своим делам. Потом резко развернулся и направился в сторону дома. С порога крикнул Насте: «Собирайся, поедем в город». Собирать Насте было нечего. Она помогла Егору сложить его вещи. Из-под матраца мужчина вытащил большой кожаный кошелек, туго набитый деньгами. Примерно половину отдал Насте со словами: «Спрячь куда-нибудь, остальное у меня будет. Все у одного опасно держать. До города доберемся, пригодятся деньги». «Мы навсегда?» — спросила Настя. «Навсегда». «А как же ваша работа, дом?» «А это все не мое. Работа есть везде, а тут нам жизни не дадут. Если до вечера не уедем, то придется нелегко. Никому не хочу доказывать ничего. Пойдем. Уходить будем через задний двор. Ведро возьму, как будто на реку иду». Настя улыбнулась. «С чемоданом и ведром на реку?» Егор засмеялся и произнес: Черт с ним, с этим ведром. Пойдем без него. А чего это мы пойдем? Мы поедем. Зорьку я не оставлю. Она у меня одна такая понимающая. Но Зорька даже не встала. Настя осмотрела лошадь. Старенькая она. Покой ей нужен. Покой, сквозь слезы прошептал Егор. Тогда переезд отменяется. Настя вернула деньги, Егор опять их спрятал. А вечером пришла целованная сплетница с мужем. Егор подготовился к встрече. За пояс заткнул топор. Улыбнулся гостям. Сплетница тыкала в него пальцем и тараторила. «Это он!» Муж сплетницы косо смотрел на Егора, потом протянул руку для приветствия. Егор свою руку не подал. И тут случилось неожиданное. Глеб, так звали мужа обиженный, встал перед Егором на колени и произнес. «Слушай, Михалыч, забери ее себе, раз вы так уже открыто целуетесь на улице!»